140. Гуру. Молотом воли будем разбивать все преграды на нашем пути. Под ударом молота воли что устоит? Ведь можно удары повторить, и с большей силой. Повторность волевого удара мало осознается. Великая ее сила именно нарастает в повторности. Кузнец своего счастья может мощный молот воли поднять неоднократно. Учитесь пользоваться волей, этой могучей огненной силой, не знающей пределов мощи своего развития. И воля, и мускулы одинаково нуждаются в упражнении, то есть в применении в жизни. Но даже мускул не может быть приведен в действие без импульса воли. Мало понимается значение воли. Почему процветают дела, заложенные великими духами? Потому что зерна огненной воли были заложены в них. Почему процветают пустыни? Кто заложил мощь воли в эту идею текущего века? Каков ее потенциал, если идеи эти столь яро осуществляются в жизни? Жизнь и миры движутся волей, когда-то и где-то и как-то заложены во все, что есть. Широка шкала проявлений воли, и каждый имеет ее в каком-то размере. Хочу, чтобы воля ваша через меня, подошедших, укреплялась всемерно. Помогу силу свою укрепить.